18 октября 2020 какого-то года. Дубай. Эмират Дубаи. ОАЭ. На выезде с территории производственной зоны микроавтобус полковника Фуата притормозил, чтобы прокатать карточку. Тут была автоматическая пропускная система без вахтеров и живых охранников. Технологии 21 века. Бесконтактная система доступа, наземные и летающие дроны охраны. И лишь при зафиксированном нарушении, и если дрону не удается спугнуть нарушителя, прибывает тревожная группа, состоящая из людей. Такой системе безопасности были две причины. Приватность, то есть никого не касается то, что происходит на твоем объекте, и то, что именно недорогие охранники обычно и подворовывают на объектах, а тут это было исключено. Мелодичный звук, все в норме. «В город», — сказал полковник. Пуля калибра 12,7 проломила ветровое стекло, разорвала пополам водителя и на излете убила сидящего за ним. Сидевший на правом переднем орангутанг выскочил, но помочь своему шефу не успел. Вторая пуля отбросила его от машины. Полковник Фуат замер, понимая, что пришел и его час. Произнес первые два слова Фатихи, и третья пуля убила и его. По странному стечению обстоятельств, именно такие винтовки калибра 12,7, модель LR-12, полковник Фуат купил и направил боевикам в Сирию, чтобы убивать русских, сирийских солдат и курдских борцов за независимость. Это была его последняя в жизни теневая сделка. И этот, получается, расплатился. По полной программе. Аллах не любит лицемеров. А рядом остановился грузовичок Kia Bongo. Из кузова выскочили двое. Один, увидев лежащего рядом с искореженной машиной здоровяка, выпустил в него несколько пуль и только потом тронулся дальше. Долгий боевой опыт на Востоке научил добивать всех лежащих на случай, если у него пояс шахида или он готов из последних сил выдернуть чеку из гранаты. Второй дал длинную очередь по салону и только потом сунулся внутрь. «Ну, это не он. Твою же мать, сигнал есть». Белорусские спецназовцы посмотрели друг на друга. «Надо идти», — сказал один. «Тихо». Едва слышный, но все усиливающийся рокот. Старший посмотрел в монокуляр и увидел на горизонте, на небольшой высоте, несколько американских вертолетов, но не черных, а светло-серых, в окраске акулы. У некоторых из них на коротких крыльях вместо буев были ракеты Hellfire. «Американцы, валим». Белорусы бегом загрузились в свой грузовичок, и машина немедленно тронулась.